невысокий, старый человек. Швеция. Страна живительной прохлады, лесов и гор гудящих, где всклокоченные водопады ревут, как будто быть беде. Для нас священная навеки страна, ты помнишь ли, скажи тот день, как из варягов в греки пошли суровые мужи. Ответь, уже ли так и надо, чтоб был свидетель злых обид? У золотых ворот Царьграда забыт Олегов медный щит. Чтобы в томительные бреды опять поникла, как вчера, для славы, силы и победы, тобой подъятая сестра, и неужель твой ветер свежий вообще нам в уши сладко выл? К Руси славянской, печенежьей, вообще твой Рюрик приходил. Норвежские горы. Я ничего не понимаю, гор. Ваш гимн поет кощунство и псалом. И вы, смотрясь в холодные озера, молитвой заняты или колдовством. Здесь с криками чудовищных глумлений, как сатана на огненном коне, Пергюнд летал на бешеном олене по самой неприступной крутизне. И царств земных непризнанный наследник, единый побежденный до конца, не здесь ли Бранд, суровый проповедник, сдвигал лавины именем Творца? А вечный снег и синее, как чаша сапфирная, сокровищница льда, страшна земля, такая же, как наша, но не рождающая никогда. И дивны эти неземные лица, чьи кудри снег, чьи очи дыры ват, с чьих щек, изрытых бурями, струится, как борода седая, в водопад. На Северном море. О, да, мы из расы завоевателей древних, взносивших над Северным морем широкий крашеный парус и прыгавших с длинных стругов на плоский берег Нормандский в пределы старинных княжеств пожары вносить и смерть. Уже не одно столетие. Вот так мы бродим по миру, мы бродим и трубим в трубы, мы бродим и бьем в барабаны. Не нужно ли крепкие руки, не нужно ли твердое сердце и красная кровь, не нужна ли республике или королю? Эй, мальчик, неси нам вина скорее, малаги, портвейну, а главное виски. Ну что там такое? Подводная лодка, плавучая мина? На это есть моряки. О да, мы из расы завоевателей древних, которым вечно скитаться, срываться с высоких башен, тонуть в седых океанах и буйной кровью своею поить ненасытных пьяниц железо, сталь и свинец. Но все-таки песни слагают поэты на разных наречьях, и западных, и восточных, но все-таки молят монахи в Мадриде и на Афоне, как свечи горя перед Богом, но все-таки женщины грезят о нас и только о нас. Стокгольм. Зачем он мне снился? Сметенный, нестройный, рожденный из глуби не наших времен, тот сон о Стокгольме, такой беспокойный, такой уж почти нерадостный сон. Быть может, был праздник, не знаю, наверное, но только все колокол, колокол звал. Как мощный орган, потрясенный безмерно, весь город молился, гудел, грохотал. Стоял на горе я, как будто народу о чем-то хотел проповедовать я, и видел прозрачную тихую воду, окрестные рощи, леса и поля. О, Боже!